заявился, наконец, долгожданный наш. Заявился, заявился и прямо к чаю, шутит Олег. Здрасте, Олег Леонидович, церемонно закончила свои причитания Лина, подходя ближе и протягивая дощечка руку. «Вот радость-то!» — снова затараторила она. «А мне нынче под утро крыса приснилась. Так и сигаете в круг меня, так и сигаете. Ну, думаю, обязательно гость какой-нибудь неописуемый заявится. Встала утресь и давай пироги ставить». «Пироги? Ну и молодец ты, Лина! То-то и мне нынче приснилось, что я вокруг твоих пирогов так и сигаю», — шутит Олег. «Ишь, насмешник!» — хохочет Лина и, махнув рукой, бежит в кухню. «Катя, становь чашки, сейчас самовар несу!» За чаем Олег дурачится с детьми, показывает фокусы, вытаскивает из рукава то вилку, то нож. Повеселевшая Динка не сводит с него глаз. Алина обязательно хочет подловить дядю Лёку и заглядывать ему в рукав. Неисправимая читательщица Мышка держит на коленях недочитанную книгу и, пробегая тайком страницы, смеется из вежливости. Но она смеется не впопад, потому что, углубившись в чтение, не видит никого из окружающих. «Мама, лежачего не бьют?» – неожиданно спрашивает она, поднимая голову от книги. За столом раздается общий хохот. Мышка сильно смущается и вместе с книгой юркает под стол. Но когда хохот утихает, из-под скатерти снова показывается ее голова с прямыми прядями белых волос. «Лежачего не бьют?» – тихо и настойчиво повторяет она свой вопрос. «Ха-ха-ха! Как раз бьют!» – бойко отвечает Динка. «Ого!» – поднимает брови Олег и с комическим недоумением смотрит на Марину. Сестра отвечает ему легким пожатием плеч, но щеки ее розовеют. А Динка уже уносится мыслями на берег, где лежат рядышком два ее врага – Минька и Трошка. «Еще как бьют!» – с удовольствием говорит она. «Но это ты врешь!» – вмешивается Олег. «Кто же бьет лежачего?» «Если человек лежит, значит, он уже сдался. Он беззащитный. А кто же бьет беззащитного?» – серьезно спрашивает мать. «В общем, этот лежачий может быть и не в прямом смысле слова «лежачий», но как ей объяснить?» – с улыбкой поворачивается к сестре Олег. Но Динка снисходительно улыбается и щурит глаза. «Лежачего не бьют, ну да, пускай встанет и сам даст по шее». «Кто встанет?» – спрашивает Катя. Динка настораживается. Она всегда настороже, когда в разговоре принимает участие Катя. «Ну, если этот лежачий вдруг встанет и сам начнет бить?» – спрашивает она. Динка, видно, подразумевает драку и хочет знать, как ей поступить, если враг ее уже упал и лежит, догадывается Олег. «Да», – хитро улыбается Динка. «Как быть, если он лежачий?» «Ну, если он упал, значит, ты оказалась сильнее. Зачем же тебе пользоваться своей силой и бить его еще?» – пожимает плечами мама. «Ведь это же нечестно». «А если он не упал, а просто спит? Вот я так иду, иду, а он спит. Он тоже лежачий, и его тоже нельзя трогать», – заинтересовывается Динка. «Но это уж совсем подло, Дина», – хмурится мать. «Как ты не понимаешь таких простых вещей? А если человек просто упал, за ним гнались, а он бежал, бежал и упал, вот тогда разве можно его бить, мама?» – взволнованно спрашивает мышка, все еще находясь во власти прочитанной страницы. «Есть такие негодяи, что и бьют», – серьезно отвечает Олег. Но Динка не согласна. Ей сразу представляется, как главный ее враг Минька вдруг вскочил и удирает от нее во все лопатки. У Миньки длинные ноги, его бы ни за что не догнать. Но вот счастье, Минька споткнулся и упал. «Ого-го!» – хохочет вдруг Динка. «Лежачего не бьют, а сидячего упал! Ого-го! Так я бы ему крикнула: сядь, убоище, сядь! А ты не знаешь, кто упал, ты не знаешь!» Вдруг обрушивается на сестру мышка.